И, обнаружив в Санкт-Петербурге еще одно тайное общество, он мог лишь проявить еще большую непримиримость по отношению к тем, кто еще оставался в живых из первых заговорщиков. «Мне до конца своих дней придется оставаться в Сибири», — подумала Софи. После многих лет негодования, охватывавшего ее при одной только мысли об этом, она начала постепенно привыкать к ней и, в конце концов, смирилась с таким вот безрадостным убеждением. Внезапно ход ее мыслей прервался, она почувствовала благоухание чая и приторный аромат варенья, от которого ее стало слегка подташнивать. Полина Анненкова хотела наполнить стоявшую перед гостьей чашку, но София отказалась, пробормотав: «Нет-нет, не надо, благодарю вас». Она посмотрела на доктора Вольфа, но их взгляды не встретились. Он внимательно слушал Михаила фон Визина, который с жаром говорил, комкая салфетку: «Во всем этом меня утешает лишь мысль, что мы не напрасно принесли себя в жертву. Некоторая польза все же была. У людей нового поколения взгляды, может быть, более передовые, чем у нас. Пусть они и будут социалистами, коммунистами, фурьеристами, кем угодно, но они не были бы ровным счетом никем и ничем, если бы мы 14 декабря 1825 года не стояли бы на Сенатской площади против пушек великого князя Николая Павловича. Да, — с горечью откликнулся Юрий, — мы оказали им большую услугу, проложив дорогу в Сибирь. Другие подхватят факел, — зевая проговорил Иван Анненков. Несчастные, — жалостно вздохнула Полина. Она сильно располнялась годами. Ее маленькие глазки, казалось, утонули в пышном тесте лица, словно две изюминки. Свистунов расхохотался. «Похоже, вы вполне убеждены в том, что революционеров России всегда будет за что пожалеть». «Ну да, конечно. А что, разве я не права?» «Совершенно не обязательно надеяться для того, чтобы начать, равно как и преуспеть для того, чтобы упорно продолжать», — нравоучительно произнес доктор Вольф. «Какие прекрасные слова!» — воскликнула Наталья. «Они принадлежат не мне». «А кому же?» «Вильгельму Оранскому, если память мне не изменяет». «И он преуспел?» «Да, в том, чтобы приобрести множество врагов и пасть от руки убийцы». «Доктор, вы все так же невозможно язвительны», — упрекнула Полина, погрозив ему пухлым пальчиком. Доктору Вольфу, похоже, льстило, что он, несмотря на свои годы, сохранил всю ту же репутацию. У Софи, когда она смотрела на своих друзей, создавалось впечатление, что все они играют роли, выбранные еще в молодости, хотя ни внешность, ни характеры их уже не подходят для привычных когда-то амплуа. Однако, подобно тому, как завсегдатаи того или иного театра не замечают морщин на лицах актеров, которые в течение четверти века выходят на сцену, исполняя все те же роли влюбленных, все в тех же пьесах, тобольские декабристы от того, что постоянно встречаются и вместе перебирают воспоминания, по-прежнему видят друг друга такими, какими давным-давно перестали быть. Софи было мучительно сознавать, что на фоне этой всеобщей иллюзии лишь она одна сохраняет ясность ума и трезвость взгляда. Ей приходилось сделать над собой усилия, чтобы попасть в тон остальным. Оторвавшись от своих размышлений, она услышала, что Наталья фон Визина теперь рассуждает о возможности писать петрашевцам и сделаться для них своего рода крестной. Надо, чтобы везде, где они окажутся, они находили декабристов, которые могли бы им помочь. Хорошо бы нам создать такую благотворительную цепочку. «Вы просто святая», — пробормотал Свистунов. Комнату заполнили синие сумерки. Лица теряли четкость очертаний, в полумраке только вспыхивали время от времени позолоченные оклады икон, да поблескивал пузатый самовар. Служанка вошла, чтобы зажечь лампы. Поскольку было уже довольно поздно и на улице совсем стемнело, доктор Вольф предложил Софи проводить ее до дома. Глава вторая. Через полчаса после того, как подруги выехали из Тобольска, сани остановились в чистом поле. Ветра не было, однако мороз пощипывал довольно сильно. Прижавшись друг к дружке под полостью, Софи с Натальей не отрывали глаз от белой дороги, убегавшей вперед и где-то там, вдали, терявшейся в тумане. По сведениям, которые им удалось раздобыть накануне в пересыльной тюрьме, первый конвой с политическими осужденными должен был этим утром в 8 часов отправиться в Омскую крепость. Сопровождавшие заключенных жандармы, получив хорошие деньги, смягчились и пообещали не препятствовать дамам последний раз перемолвиться словом с узниками где-нибудь у обочины. Софи толком и не знала, зачем ей непременно надо было еще раз увидеть этих молодых людей перед долгим путешествием, которое на многие годы отрежет их от остального мира. Она смутно чувствовала, что исполняет некий не совсем понятный ей самой долг по отношению к петрашевцам, словно в какой-то мере несет ответственность, пусть даже и косвенную, за чужие политические грезы, за последствия чужой деятельности. Испытания, которые им с Николаем пришлось перенести, сделали ее навеки солидарной со всеми, кому в России приходилось терпеть страдания. И только смерть, думала она, сможет избавить от этой обременительной, всепоглощающей жалости. Ее глаза устали всматриваться в расстилавшуюся вокруг снежную равнину, в пустынный однообразный пейзаж. Ямщик сгорбился, стараясь хоть как-то защититься от холода. Из двух впряженных в сани лошадей одна бежала спокойно и ровно, вторая фыркала, упиралась, встряхивала головой и выпускала пар из ноздрей. В неподвижном воздухе мерцали серебряные блестки. Софи ощутила, что лицо медленно немеет, будто отнимается по частям. Она энергично потерла нос и уши, чтобы согреть их и вернуть им чувствительность. «Что-то долго они не едут», — волновалась рядом Наталья. «Неужто мы должны часами их тут ждать? Послушайте», — воскликнула Софи, — «бубенцы». И в самом деле в тишине послышался легкий звон, словно постукивали одна о другую льдинки. Едва слышный поначалу звон нарастал, приближался, становился все отчетливее, наконец сделался оглушительным, и одновременно с этим из мглистой пустоты вынырнули две бешено скачущие тройки. Поравнявшись с дамами, тройки остановились. Каждая везла сани с одним из узников и сопровождавшим его жандармом. Софи вслед за Натальей выскочила из саней, и, проваливаясь в рыхлый снег, женщины приблизились к путешественникам. Те, в свою очередь, тоже вылезли из саней, придерживая руками кандалы. Когда арестанты подошли поближе, стало видно, что это Дуров и Достоевский. Оба в коротких арестантских полушубках, на голове триух. У Дурова заиндевела борода. На бледном лице Достоевского выделялся совершенно синий от холода нос. Тот и другой бросились целовать протянутые к ним руки. «А где же ваши товарищи?» — спросила Наталья. «Нас будут увозить постепенно, в течение нескольких дней», — объяснил Дуров. «Постарайтесь свидеться с ними тоже. Мы осведомлялись, и, к сожалению, оказалось, что вам не дозволено будет нам писать». «В первое время должно быть да», — сказала Софи, «но потом дисциплина начнет слабеть». Наталья подозвала одного из жандармов и передала ему письмо, адресованное в Омск, князю Горчакову, губернатору Западной Сибири. Фонвизина была с князем в дружеских отношениях и нисколько не сомневалась, что тот проявит доброжелательность по отношению к молодым людям, которых она ему рекомендовала. Жандарм дал клятву, что послание будет передано адресату в собственные руки, и тотчас стал просить дам распрощаться с заключенными, чем быстрее, тем лучше. «Храни вас Господь», — произнесла Наталья, перекрестив Дурова и Достоевского. Те склонили головы. «Спасибо, спасибо вам за все», — осипшим голосом твердил Дуров. Арестантов стали поспешно рассаживать по саням. Софи прокричала: «Не теряйте веру! Может, статься, еще увидимся!» Голос у нее сорвался. Она перестала понимать, в какой поре своей жизни оказалась. Не декабристов ли это снова увозят на каторгу? Лошади, пробудившиеся от удара кнутом, рванулись вперед, покачивая крупными темными головами. Из-под копыт полетели комья снега, над задками саней, выкрашенными синей краской, показались обращенные назад лица. Софи и Наталья долго махали петрашевцам вслед, затем, устав прощаться с пустотой, уныло побрели к своим розвольням. «Теперь обратно в город?» — спросил ямщик. «В город», — ответила Наталья. «Да поскорее! Я совсем закоченела!» И они тронулись в обратный путь. Кони бежали резво, сани летели по снегу, и после 10 минут этого стремительного бега у Софи внезапно в голове словно бы вспыхнул ослепительный яркий свет. Очевидность, которой она так долго не хотела мириться, которую так долго не хотела замечать, явилась ей без усилий, без боли, с безмятежной ясностью восхода солнца над снежной равниной. До этой минуты она считала, будто поселилась в Тобольск лишь временно, едва ли не проездом, не веря по-настоящему в то, что ее вскоре отзовут из ссылки, довольствовалась, тем не менее, убогой избой на самом краю европейской части города. Едва ли не радовалась тому, что разместилась в таком неудобном жилье, так, словно отказываясь устроиться поудобнее, не обживаясь по-настоящему на новом месте, заклинает судьбу, которая старалась удержать ее в этих краях. И только появление в городе петрошевцев помогло ей избавиться от иллюзий. Разговоры с ними не только отняли у Софи надежду на возвращение в Россию, но и лишили всякого желания туда вернуться. Ей даже думать об этом не хотелось. Впервые с начала своей ссылки она сознательно выбирала Сибирь. Больше того, она даже с оттенком гордости сказала себе, что выбирает ее добровольно. Рядом с городским садом продавался дом. Конечно, за него просят непомерную цену, но покупка дома и переезд туда приблизит Софи к друзьям. Все остальные декабристы живут в этом квартале. Она сможет по своему вкусу обставить комнаты, создать уют, перестать жить так, словно вот сейчас, с минуты на минуту, начнет укладывать сундуки. Софи ощутила прилив нежности к несчастным, которые отправлялись на каторгу, помогли ей вновь обрести душевное равновесие. Дуров, Достоевский. Она запомнит эти имена. На каждой выбоине ее голова, качнувшись назад, мягко ударялась о стеганую обивку спинки. Софи вспомнила, что вернется в город как раз вовремя и успеет дать урок французского дочке почтмейстера. Приезжая француженка была до такой степени нарасхват. Ее слава как преподавателя была настолько велика, что некоторым из желающих стать ее учениками приходилось отказывать. А ведь начала она давать уроки просто от удручающего ничего не делания, когда еще жила в Кургане. Там тоже были ссыльные декабристы. Только вспомнить, как они все переполошились, когда в начале июня 1837 года стало известным о скором приезде цесаревича Александра Николаевича. Убаюканная движением саней, Софи в полудреме снова видела вокруг себя принаряженную толпу, в сумерках собравшуюся на дороге встречать великого князя, наследника престола. Бродячие торговцы продавали бумажные фонарики и свечи, и вскоре в каждой деревне затрепетали, словно в пасхальную ночь, тысячи крохотных огоньков. Говорили, что такое случилось впервые, что раньше ни один из членов императорской семьи не бывал в Сибири. Простой люд ждал приезда цесаревича, словно какого-то сверхъестественного события. Часы шли, но восторженное настроение толпы не убывало. Вскоре после полуночи издали донеслось громовое «Ура!», и стрелой пролетели два гонца, а за ними с оглушительным грохотом покатили коляски и дорожные кареты. В одной из них сидел наследник престола. Он никого не видел, и никто не увидел его. Погасив свечи и фонарики, все потянулись в город, а там узнали, что его императорское высочество измучились с дорогой и прямо из кареты отправились в постель, приготовленную в Натора. На следующий день декабристы передали цесаревичу прошение о том, чтобы им было дозволено вернуться в Россию. Поэт Василий Жуковский, состоявший в свите великого князя, долго с ними разговаривал и пообещал поддержать просьбу. Вечером в 6 часов состоялось торжественное богослужение. По приказу его императорского высочества все сосланные за политические преступления присутствовали в храме. Странная получилась картина. Пестрая толпа принаряженных чиновников, в уголке кучка мятежников 14 декабря, а перед одиночным одиночестве сын императора Николая I. В то время престолу наследнику было 19 лет, высокий, стройный, он выглядел кротким и утомленным. Софи хорошо разглядела его в просвет, образовавшийся между плечами двух камергеров. Когда священник читал молитву о спасении плавающих, путешествующих, недужных, страждущих, плененных, цесаревич повернулся к декабристам и, глядя на них, медленно осенил себя крестным знаменем и в тот же вечер уехал, оставив после себя беспредельную надежду. Софи, как и все другие, поверила в то, что царя тронет рассказ великого князя и политическим осужденным будет, наконец-то, разрешено вернуться в Россию. Ответ императора не заставил себя ждать. Что касается этих господ, для них путь в Россию лежит через Кавказ. Исполняя государев приговор, Лорер, Нарышкин, Назимов, Лихарев, Розен и многие другие отправились в армию простыми солдатами. Почти все они пали в бою, или умерли от тифа. Однако, несмотря на разочарование, постигшее ее, как и всех остальных, Софи снова и снова писала письма императору, императрице, Бенкендорфу, Орлову, приблизительно по письму в год, и каждый раз напрасно. Нет уж, отныне никому она писать не станет. С этим покончено. Решено окончательно и бесповоротно. Склонившись к Наталье, Софи сказала: «Знаете, я только что приняла очень важное решение. Хочу перебраться на другое место, чтобы жить поближе к вам». «Ах, как же вы меня обрадовали!» — воскликнула Наталья. «Вы правы, пора теснее сплотить наш круг. Ведь все меньше и меньше остается тех, кому довелось все это пережить». У Софи в голове промелькнула череда имен умерших. Александрина Муравьева, Камилла Ледантю, Ивашев, Ватковский, Юшневский, Кюхельбекер, братья Борисовы, генерал Лепарский. Комендант Нерчинских рудников скончался в мае 1837 года, и последние узники, которые еще содержались в Петровске, шли за его гробом с таким чувством, словно провожали друга. Теперь, по прошествии времени, Софи еще больше ценила простодушие и благородство, свойственные старому слуге империи. После гибели мужа Станислав Романович написал ей настолько нежное, настолько трогательное письмо. Она попыталась припомнить точные выражения, но тщетно перебирала в памяти слова: ветер, скользивший по лицу, белизна равнины, слепившие глаза, мешали думать так сосредоточенно, как ей хотелось бы. Вдали, на горке, высевшейся над Иртышом, показались городские крыши, заваленные снегом, а за ними колокольни и башни старой крепости. Наталья доставила Софи домой. Служанка Дуняша ждала на пороге. «Скорее, барыня!» — закричала она, едва завидев хозяйку. «Вас уже ждут!» Наскоро расцеловав Наталью, София вбежала в сени и наткнулась на Татьяну, дочку почтмейстера, которая стояла там, прижимая к себе тетрадь. Это была 13-летняя девочка с круглым, усыпанным веснушками лицом и очень светлыми голубыми глазами. «Садитесь, дитя мое!» — пригласила София, впустив ученицу в единственную, имевшуюся у нее приличную комнату. «И давайте сразу начнем урок. Что я вам задавала в прошлый раз?» Татьяна сосредоточилась, устремила взгляд к потолку и монотонным голосом начала по-французски: «Бедный дровосек, заваленный срезанными ветками». Французские слова девочка выговаривала с грубоватым русским акцентом, таким терпким и одновременно таким певучим, что София едва сдерживала улыбку. Старательность дочки почтмейстера умиляла ее преподавательницу, которой чудилось в этой старательности неуклюжее выражение любви к Франции, не говоря уж о том, каким удивительным и чудесным ей казался сам факт, что в сибирской глуши чтобы его дети знали язык Ла Фонтена. За долгие годы, проведенные в изгнании, у Софи развилась болезненная восприимчивость ко всему, что напоминало о родине. Если в прежние времена она посмеивалась над иными эмигрантами, с маниакальным упорством собиравшими крохи воспоминаний, то теперь она и сама дошла до того, что окружала себя безделушками, вырезала картинки из журналов, стараясь воссоздать вокруг себя обстановку страны, как увидишь. Стены ее комнаты были украшены фотографиями. Рассматривая их, можно было познакомиться едва ли не со всеми старинными парижскими ремеслами. На рабочем столе лежали несколько номеров «Petit Courrier des Dames». Надпись, выгравированная на мраморном основании часов в виде бронзового петуха, вскочившего на барабан, гласила: «Его крик заставит мир пробудиться». На особом пюпитре помещалась иллюстрированная партитура «Орлеанской долины» большого вальса в пользу пострадавших от разлива Луары. Каждый из этих сокровищ дорого досталось Софи, чтобы их добыть. Ей пришлось проявить немало хитрости и настойчивости. Разумеется, ей очень хотелось бы иметь несколько гравюр с изображением событий революции 1848 года, но нечего было и надеяться найти листы такого рода в России. Приходилось довольствоваться урезанными цензором газетными отчетами. Правду сказать, эта Вторая Республика, рожденная мощным народным порывом, на расстоянии казалась изгнаннице странной. Она не понимала, как могли ее соотечественники, разрушив монархию, избрать главой государства племянника Наполеона, принца Луи Наполеона Бонапарта. трехцветное знамя, Марсельеза, пламенные речи в законодательном собрании, все это было прекрасно, но почему бы лучше не призвать для того, чтобы править страной людей, чьи либеральные взгляды не вызывают сомнений, таких как Ледрю Роллен или Ламартин? Нет, она решительно не может здраво об этом судить, живя вдали от Парижа. Надо погрузиться в бурное кипение противоречивых страстей, только тогда можно во всем разобраться. Быстро прочитанные и мгновенно забытые газетные статьи, успехи и скандалы комедии «Францесс», злобные карикатуры, шикарные наряды, символы веры, удачные остроты, упряжки в аллее акций, звон молота, бьющего по наковальне, шорох рубанка в предместьях, уличные песни, крик разносчика воды, музыка военных парадов, стук колес экипажей. А над всей этой обыденной, в общем-то, суетой удивительное сознание того, что все мнения дозволены, что взрыва смеха достаточно для того, чтобы сбросить статую с пьедестала. Вот что утратила Софи, покинув Францию. Она печально думала о своем, а дочка почтмейстера, сидевшая напротив нее тем временем, сонно, покачивая головой, бубнила: «Кончина исцелит от всего, но мы не будем спешить, лучше страдать, чем умереть. Вот девиз человека». «Умница», — похвалила девочку Софи. Затем они стали разбирать, что означают отдельные слова. Татьяна была далеко не глупа, толково объяснив, что такое «раме» — срезанные ветки, «фекс» — бремя, «шомен» — избушка. Она захотела узнать, верно ли, что, как утверждает Ла Фонтен, люди предпочитают страдания смерти. «Не все», — слегка улыбнувшись, ответила Софи. Она подумала о тех, кто рисковал своей жизнью в Париже, на баррикадах, и в Санкт-Петербурге, на Сенатской площади, бежать из Сибири, вернуться во Францию. Когда-то она строила такие планы. Но волю императора нарушить было невозможно. Без паспорта ее задержали бы на первой же почтовой станции. Впрочем, разве не приняла она только что решение перебраться в более удобный дом, поселиться по соседству с Фанвизинами и Анненковыми? «Да», — произнесла девочка, — «например, для солдата лучше погибнуть в бою, чем оказаться побежденным». «И тут тоже не для всякого солдата, для героя, вот именно». «Я ненавижу героев». «Почему?» «Не знаю. Они мешают другим жить спокойно. Мне вот нравится дом, семья, шитье, дети». «А вы знали каких-нибудь героев?» «Да». «Каких?» Софи, смутившись, торопливо раскрыла лежавшую на столе книгу и, не ответив на вопрос, коротко сказала: «Давайте писать диктант. Это текст Лабрюйера. Вы готовы?» Менальк спустился по лестнице, открыл дверь, чтобы выйти, закрыл ее. Медленно продолжая диктовать, она снова вернулась мыслями к планам переезда. В ее голове теснились цифры. Траты ее не пугали. Благодаря доходам от Каштановки она ни в чем не нуждалась. Псковский предводитель дворянства каждые 3 месяца аккуратнейшим образом присылал причитающуюся ей долю, но она ни разу не получила хотя бы самой коротенькой записки от своего племянника. Можно подумать, будто Сережа не знает о ее существовании. Он не написал ей ни слова даже после гибели Николая. Несомненно, отец держит его в своей власти. Сколько же ему теперь? 23. Нет, конечно, больше. 25 лет. Ужаснувшись, Софи на мгновение замерла. Пауза явно затянулась дольше положенного, и Татьяна подняла глаза от тетради. Она смотрела на учительницу с ласковым любопытством. Француженка явно ее занимала. В городе столько всего рассказывали о декабристах. Толком не зная, что ставили в вину, считали их особенными существами, более образованными и более несчастными, чем другие, отверженными, которые владеют иностранными языками, наделены знанием арифметики, орфографии. Он увидел, что его шпага висит справа, что его чулки спустились на пятки и что его сорочка прикрывает «шоссы», — продолжала Софи. «Что такое шоссы?» «Это такие короткие штаны до колен». Перо снова побежало по бумаге. Софи подумала, что теперь едва ли не в каждом сибирском городке появился какой-нибудь декабрист, обучающий потомство местных чиновников. Тем не менее, это казалось особенно несправедливым, если политические заключенные превращались в наставников, то их собственные дети чаще всего продолжали считаться казенными крестьянами. В 1842 году император объявил, что готов позволить сыновьям и дочерям давних своих врагов обучаться в государственных учебных заведениях, при условии, что они будут туда записаны не под своими фамилиями. Трубецкой, Волконский, Давыдов, Анненков, но по имени отца, словно простые мужики. Родители единодушно отвергли эту оскорбительную милость. Дети продолжали учиться дома, под присмотром близких, и куда лучше, чем учились бы в любом другом месте. Наконец, в 1845 году, после смерти Бенкендорфа, его преемник граф Алексей Орлов добился от Николая I отмены драконовских мер, направленных против молодого поколения. Благодаря этому Александра и Лиза Трубецкие, а затем и Нелли Волконская получили право поступить в Иркутский институт благородных девиц. А Михаил Волконский и дочери Анненкова были приняты интернами в гимназию того же города. Но, как и всегда бывает в России, это проявление милосердия сопровождалось мелочными ограничениями. Так Полина Анненкова, страдавшая в разлуке с детьми, так и не смогла добиться от властей Тобольска пропуска для того, чтобы их навестить. Любое перемещение, самая короткая поездка требовали множество подписей и печатей. Письма вскрывались и надолго, порой на целую неделю задерживались на почте. Случалось, что по анонимному доносу полицейский являлся в дом кому-нибудь из декабристов, задавал несколько праздных вопросов, после чего удалялся с недоброй угрожающей улыбкой на губах. Запрещено было иметь охотничье ружье, запрещено было посылать в Россию дагерротипы, запрещено было учить детей фехтованию. Внезапно Софи задумалась о том, не расспрашивает ли почтмейстер Татьяну, когда девочка возвращается домой, о том, что она видела и слышала в доме своей учительницы французского. Может быть, это только она считает, будто к ней ходят ученики. На самом же деле за ее стол усаживаются и пишут под ее диктовку маленькие шпионы. Однажды видели, как он столкнулся со слепым, запутался у него в ногах и упал одновременно с ним, причем оба повалились навзничь в разные стороны. Татьяна так звонко, так бесхитростно расхохоталась, что Софи мгновенно успокоилась. Если ей приходится существовать в этом страшном мире скуки и доносов, она должна, по крайней мере, найти в себе силы сопротивляться желанию повсюду выискивать врагов. «Да чего забавно!» — воскликнула девочка. «Он еще жив, этот Лабрюйер?» «Нет, он умер больше 150 лет назад. Вот не думала, что можно так смешить людей через столько лет после своей смерти». Софи перечитала диктант и исправила ошибки. Татьяна, стоявшая у нее за спиной, наклонилась вперед, вытягивала шею, чтобы лучше разглядеть, дышала ей в затылок. От взволнованной девочки шло тепло, и Софи снова уже в который раз пожалела о том, что у нее нет своих детей, и ей только остается, что учить чужих. «Семь ошибок», — сказала она. «Не блестяще». Татьяна потупилась. На этом урок закончился. В прихожей уже переминались с ноги на ногу двое сыновей Суматохова, крупнейшего местного хлеботорговца. Софи проводила Татьяну до двери и впустила мальчиков. Одному 10, другому 12. Славные простоватые мордашки с разрумянившимися от холода щеками. Мальчики только-только начинали учить французский. Усердно трудясь над спряжением глагола «быть», они развлекались тем, что гремели в карманах бабками, и Софи пришлось бабки у них отобрать. Следующей пришла на занятие жена попечителя богоугодных заведений. Эта дама, вся в кудряшках и шуршащих оборках, учила язык только ради того, чтобы потом ввернуть, как бы, между прочим, разговор с подругами или гостями, несколько французских слов, и сильно раздражала Софи своими ужимками, воркованием и смешками. Наконец, в половине первого в доме воцарились тишина и покой. Со стола исчезли книги и тетради, и Дуняша принесла блюдо с холодным мясом и квашеной капустой. Софи, давным-давно привыкшая обедать в одиночестве, легко мирилась с окружавшими ее пустотой и безмолвием. Ела наспех, не думая о том, что лежит у нее на тарелке, и иногда, подняв глаза, отвлекалась, глядя на призрачных прохожих, проплывающих за разрисованным морозными узорами стеклом. Сейчас, погрузив ложку в кислый ягодный кисель, забеленный молоком, она замерла и прислушалась. Ей показался знакомым силуэт мужчины в широкополой шляпе и пальто с поднятым воротником. В дверь трижды постучали. Да, она не ошиблась. Неудержимая радость захлестнула Софи. «Пойди открой, Дуняша», — негромко распорядилась она, наклоняясь к зеркалу. Подобрала спустившуюся с виска прядь, быстро одернула блузку под пояском и с улыбкой повернулась навстречу входящему в комнату доктору Вольфу. Его лицо тоже сияло от счастья. «Я только что видел Полину», — воскликнул гость. «Она сказала, что вы собираетесь купить маленький домик по соседству с ней. Неужели правда?» «Да», — подтвердила Софи. «Я думаю, это разумное решение. Мне здесь так неудобно жить. А главное, вы так далеко от всех нас. Бога ради, не упускайте случая. Покупайте, переезжайте. И как можно скорее». Она так явственно почувствовала тепло и тяжесть его руки на своем плече, что окончательно смутилась и, желая скрыть растерянность, поспешно спросила: «Вы уже пообедали?» «Разумеется. Набегу между двумя визитами по обыкновению. Но рюмочку наливки выпейте хотя бы. Малиновый». Доктор стал отказываться. Софи продолжала уговаривать. Ей казалось, будто для нее очень важно, чтобы неожиданный, но такой приятный гость попробовал эту наливку. Вот только куда запропастилась бутылка. Она так давно не брала ее в руки. Софи распахнула дверцы буфета, приподняла крышку деревянного сундучка, сбегала на кухню. «Нигде нет?» Доктор Вольф засмеялся. «Да не суетитесь вы так! Не стоит беспокоиться!» Но она расстроилась и разозлилась. «Еще подумает, будто я нерях, сама не знаю, где у меня что в доме, что у меня есть, чего нет!» Досадная мелочь разрослась в ее представлении до размеров трагедии. София отругала Дуняшу. Наверняка эта служанка по недосмотру выбросила бутылку, и девушка залилась слезами. «Ты бы лучше помогла мне, чем хныкать!» — сердито прикрикнула на нее Софи. «И ведь доктор Вольф все это слышал!» До последнего словечка. До чего глупо получилось. Наконец Дуняша, перекладывая с места на место кучу хвороста в углу за печкой, отыскала драгоценную бутылку. Софи торжественно выставила ее на стол. И доктору Вольфу пришлось смириться. Отпив первый глоточек, он объявил: «Просто чудо! Настоящий бархат!» Софи смотрела, как он потягивает наливку, и втайне испытывала благодарность. Мужчина у нее в доме, удобно расположившийся в кресле, с рюмкой в руке, эта картина отвечала ее древней как мир женской потребности окружать мелкими заботами и создавать уют уставшему после трудового дня человеку. И она принялась уговаривать доктора Вольфа выпить еще рюмку. «Так когда же вы переедете?» — спросил он. «Вы очень уж торопитесь», — со смехом ответила она. «Я пока ничего не решила окончательно. Мне хотелось бы еще раз взглянуть на дом. Хотите, мы сходим туда вместе? Прямо сейчас». Голос у него звучал молодо, весело, словно и не принадлежал седоголовому мужчине, сидевшему напротив Софи. Она осознала это раздвоение, и на мгновение ей почудилось, будто у нее самой душа летит, а тело за душой не поспевает. «Хозяин дома, который вы присмотрели, Ползухин, у меня лечится», — продолжал между тем доктор Вольф. «Вы добьетесь от него всего, чего захотите. Но, может быть, вы не можете сейчас располагать собой?» «Могу», — возразила она, вскинув голову. «У меня как раз нет до 5 часов ни одного урока». И почувствовала себя так, как, должно быть, чувствовали себя ее ученицы в предвкушении переменки. Жилое пространство домика состояло из 3 обветшалых маленьких комнаток на первом этаже и 1 просторного, предназначенного для игры на бильярде, помещения на 2. Из окон была видна широкая улица, по обеим сторонам которой тянулись деревянные фасады, выкрашенные в яркие цвета. Находился домик в европейском официальном квартале города, квартале чиновников, и его владелец не преминул указать Софи на это обстоятельство, объясняя, почему так дорого продает жилье в таком плохом состоянии. Да он и сам выглядел плохо. Сгорбленный, согнувшийся едва ли не вдвое, смертвенным цветом лица и свистящим дыханием. Во время разговора Ползухин тревожно косился на доктора Вольфа, явно убежденный, что тот держит на поводке свору болезней и может в любую минуту их спустить. Но когда врач упрекнул его в жадности и страсти к наживе, он пролепетал, что только и ждет, чтобы ему предложили вступить в переговоры и, вполне возможно, немного уступит. Затем, наверняка опасаясь лишиться расположения человека, от которого зависело не только его здоровье, а, может быть, и сама его жизнь, начал понемногу снижать цену и постепенно дошел до вполне умеренной суммы в 1200 рублей. Доктор Вольф немедленно заставил Ползухина подписать бумагу, желая быть совершенно уверенным в том, что домовладелец не передумает, и старик с ворчанием удалился, немного успокоившийся и вместе с тем сердитый, словно на него напали разбойники, и он, спасая свою шкуру, принужден был распроститься с кошельком. Оставшись наедине с доктором Вольфом, Софья горячо поблагодарила его за помощь. И тут же, не откладывая, принялась обдумывать, как она здесь расположится. Она решительными шагами ходила взад и вперед, вертелась вправо и влево, приказывая стене подвинуться, окну задернуться занавесками, полу заблестеть. Здесь поставлю стол и большой буфет. Перед окном оба кресла. А свою спальню я представляю себе здесь. Подумайте хорошенько, предостерег ее доктор Вольф. Эта комната смотрит окнами на север. Вы правы. Но соседняя слишком мала. Разве что снести вот эту стену. Доктор Вольф постучал по стене, выслушал ее, словно больного, и заключил. Вполне возможно, тут всего лишь дощатая перегородка. Затем он вытащил из кармана карандаш и блокнот и предложил Софье немедленно набросать план всего помещения. Она принялась мерить комнаты большими шагами. Доктор наносил на чертеж цифры, которые она ему называла. То, что он так любовно ей помогает, одновременно и смущало, и пленяло Софи, внезапно осознавшую, что, приобщая этого человека к своим хлопотам по обустройству будущего жилья, она ведет себя с ним так, словно он не первый год делит с ней жизнь. Если бы она осматривала этот дом вместе с Николаем, скорее всего, они разговаривали бы точно так же. В ее власти было прекратить игру. Все зависело только от нее самой. Но у Софи не доставало духу это сделать. «Все совершенно ясно», — сказала она, бросив взгляд на чертеж. «Оказывается, у вас талант рисовальщика, а я и не подозревала». Они перешли в соседнюю комнату. Новая хозяйка домика снова принялась расхаживать перед Вольфом. Взад и вперед, слух считая шаги. В длину 6 шагов. Записали? Но доктор так пристально смотрел на нее, что Софи догадалась, насколько далек он в эту минуту от архитектуры. А в ширину? Словно очнувшись, глухо проговорил доктор. На этот раз она с трудом заставила себя сдвинуться с места. Самые простые ее движения перестали выглядеть естественно. Она все время думала о том, какое впечатление производит, когда вот так расхаживает по комнате, меряя ее шагами. 4,5 шага, пробормотала она, остановившись в самом дальнем углу. И вдруг подумала, что этот дом, пожалуй, слишком велик для одинокой женщины. Доктор Вольф снимает комнату у отставного полковника на другом конце этой же улицы. Там он и ест, и спит, и принимает больных, и никогда не жалуется на то, что ему тесно. Почему бы ей не уступить ему 2-й этаж? Он разместил бы там лабораторию, устроил кабинет. Эта мысль поначалу обрадовала Софи, затем встревожила. Из уважения к памяти Николая она не имеет права вселять в свой дом мужчину. Не то чтобы она не уверена в себе самой, нет, ничего подобного. Просто она не хочет давать людям повод марать ее прошлое пересудами и злословием. «Вам и правда будет здесь очень удобно», — сказал доктор Вольф, выйдя следом за Софи в прихожую. Поднявшись по лестнице, они вошли в зал с выцветшими обоями, рассохшимися и отставшими от стен панелями, серым от пыли полом. Увидели посреди зала старый бильярдный стол на низких ножках, с порванным сукном, усеянным кляксами воска. «Великолепно!» — не удержавшись, воскликнул доктор Вольф. «С вашего позволения я буду время от времени приходить сюда покатать шары, чтобы немного размяться». Софья неожиданно для самой себя разволновалась сверх всякой меры и невнятно пролепетала. «Да, конечно. Приходите, когда вам только захочется. Эта комната будет отчасти вашей». Если бы доктор Вольф в ответ произнес несколько вежливых, ничего не значащих слов, она опомнилась бы, смогла бы справиться с собой. но он ничего не отвечал и только молча с нежностью смотрел на нее. И под этим проницательным взглядом все то, что могло бы утихнуть в ее душе, наоборот, разбушевалось, вырастая до полной нелепости. София увидела будто воочию, как он играет на бильярде под лампой с зеленым абажуром, как спускается по лестнице, зовет Дуняшу, открывает дверь в комнату, хозяин дома, да и только. Уже готовая признаться себе, что взгляд доктора ее смутил и растревожил, она предпочла уклониться от этого признания, отвлечься от собственных чувств и заняться чувствами собеседника. «Как он на меня смотрит? Он, несомненно, в меня влюблен. И сейчас скажет об этом. А что, если он сделает мне предложение?» София попыталась заставить себя думать о чем-нибудь другом, но не смогла. Спустя 3 года после гибели Николая Юрий Алмазов просил ее выйти за него замуж. Она без колебаний ему отказала. Хуже того, еще немного, и расхохоталась бы в лицо этому славному малому, который считал, что дружеские отношения с товарищем по каторге не только дают ему право, но и обязывают стать преемником покойного, женившись на его вдове. Но сегодня все было по-другому. Доктор Вольф, это не Юрий Алмазов. Спокойный, мягкий, интеллигентный, бесстрашный. Он всегда действовал в соответствии с представлением Софии о добром и мужественном человеке. Она им восхищалась. Она ни за что на свете не хотела бы его огорчить, причинить ему боль. При одной мысли о том, что придется ему отказать, Софи заледенела. И тем не менее, должно быть, ей придется это сделать. Она не может после Николая принадлежать кому-то другому, пусть даже этот другой, из той же большой семьи декабристов. Да и сама она состарилась, увяла. Их брак выглядел бы смешно. Софи почувствовала едва приметную тяжесть комочка дряблой плоти под подбородком и напрягла шею. Разумеется, я могла бы помогать ему в работе, могла бы заниматься его больными. Я могла бы. Ее жизнь внезапно заполнилась, озарилась, обрела необыкновенную значительность и глубокий смысл. Ею овладела материнская потребность все устраивать, улаживать, кого-нибудь спасать. В своем воображении она уже намазывала бутерброды и щипала. Главное, она была любима. София выбралась из этого водоворота с гудящей головой и туманным взглядом. Ее странствия не продлились и 3 секунд. Доктор Вольф, стоя напротив, смотрел на нее все так же ласково и серьезно. Неужели он сейчас решится? Она надеялась на это и вместе с тем этого... И вот он, покачав головой, произносит. «Знаете, о чем я думаю?» Сердце у Софии отчаянно забилось. «Вам надо будет превратить эту комнату в библиотеку», продолжал доктор Вольф. «Вы могли бы оставить бильярдный стол там, где он сейчас стоит, и разместить вокруг него на полках красиво переплетенные тома». Софи постаралась скрыть разочарование за улыбкой. «Да, конечно, было бы неплохо. Вот только у меня не так много книг. Хотите, я принесу свои? Давно уже не знаю, куда их ставить. А если они вам понадобятся? Я приду к вам их читать». И ее снова охватило все то же приятное чувство. Позабыв о грузе лет, она словно покинула землю. Тяжесть безвольной плоти под подбородком пропала, как не было. Усталость соскользнула с плеч. Нет, правда. Почему таким людям, как мы, не соединить свои судьбы? Кто нам может это запретить? Он когда-то любил покойную Александрину Муравьеву. Я любила Николая. Оба они умерли. Мы же не отречемся от нашего прошлого, если попытаемся вместе создать новое счастье. Вольф взял ее руку, поднес к губам. «Милая Софи, как приятно видеть вас такой пылкой, вдохновленной мыслью о скором переезде. Наверное, для того, чтобы вы были счастливы, вам необходимо что-нибудь строить». «Да», — подтвердила Софи сдавленным голосом и с удивлением заметила, что в комнате стало светлее. Зимнее солнце пробилось сквозь туман, в луче заплясали золотые пылинки, зеленое сукно бильярдного стола засветилось, сразу став похожим оттенком на молодую травку. Софи захотелось смеяться, дышать полной грудью, пройтись по скрипучему и искрящемуся снегу. «Может быть, выйдем на улицу?» — предложила она. Погода исправилась. Солнышко выглянуло. Доктор Вольф озадаченно уставился на нее. Так, словно потеряв ее в какой-нибудь галерее, отыскал между 2 колонн в таком уголке, где никак не ожидал увидеть, а Софи поняла, что забавляет и интригует его, и различила где-то на самом донышке своей души неловкое, нерастраченное кокетство собственной молодости. Спустившись по лестнице, они вышли на улицу, белую и блестящую от снега. У подножия домов лежали синие тени, было довольно скользко. Доктор Вольф подставил руку, и Софи оперлась на нее так легко, как только могла. «Куда мы пойдем?» — спросил он. «Туда», — кивком указала она. Впрочем, в Тобольске больше и некуда было пойти. Единственным местом для прогулок была верхняя часть города с крепостью. За зубчатой стеной, над которой высились башни, разместились городской собор, церковь, монастырь, дом архиерея, дворец губернатора, казармы и пересылочная тюрьма. Несколько минут Софи и доктор Вольф блуждали среди кирпичных и каменных зданий, которые в этот морозный, ветреный, ясный и солнечный день выглядели довольно весело. «Надо бы нам наведаться к колоколу», — предложил доктор Вольф. Софи с улыбкой кивнула. Они вошли во двор архиерейской резиденции, где находился знаменитый углический колокол, подавший в 1591 году сигнал к началу восстания. Царь Борис Годунов, схватив главных бунтовщиков, сослал их в Сибирь, а с ними заодно отправил туда же и преступный колокол, обвиненный в оскорблении величества. Для того, чтобы наказание вышло более строгим, колокол лишили языка и прилюдно высекли на городской площади. Декабристы называли его «старейшиной ссыльных». Софи и доктор Вольф остановились перед тяжелым бронзовым монументом и тотчас услышали у себя за спиной покашливание. Выбравшись из своего логова, за ними пристально наблюдал полицейский. Удивляться, собственно, тут было нечему. Всякий раз, как декабристы заглядывали в этот двор, за ними по пятам следовал какой-нибудь блюститель порядка. Должно быть, в верхах побаивались, что опальный углический колокол может сделаться для политических преступников объектом поклонения. В другой раз Софи не преминула бы поразвлечься и стал бы изводить стража порядка двусмысленными замечаниями. Но сейчас ей больше всего на свете хотелось одного — остаться с доктором Вольфом наедине и хоть на время позабыть о том, что оба они отщепенцы. «Пойдемте отсюда, этот колокол ничего нам не скажет». Ему язык вырвали, и они мирно удалились. Полицейский, заложив руки за спину, прошел следом за ними несколько шагов, затем его присутствие перестало ощущаться. Пройдя мимо старинных укреплений и бросив взгляд с высоты, они увидели у себя под ногами бедный квартал с его убогими домишками и лавками, а дальше раскинулась бескрайняя белая степь, которую пересекали скованные льдом Тобол и Иртыш. Рядом с крепостью притулился городской сад, в точности похожий на все прочие городские сады, украшающие собой любой провинциальный город в России. Редкая березовая рощица в середине, закрытый на зиму летний ресторан с беседкой. На площадке, над дорогой, возвышался обелиск, поставленный в память о казаке, покорителе Сибири, которого звали Ермаком. На мраморе были выбиты даты 1581-1584. Мальчишки носились вокруг обелиска, забрасывая друг друга снежками. Софи высмотрела лавочку на солнце. Доктор Вольф счистил иней, расстелил на сиденье свой теплый вязаный шарф, и они уселись рядышком, глядя на растворяющийся в туманной дали мерцающий пейзаж. Ветер утих. У Софи перестало мерзнуть лицо. Пройдет 4 месяца, и снег растает. По реке пойдет лед, наступит весна. И тогда в нижних кварталах города все оживет, подумала она. В освобожденном ото льда порту поднимется лес мачт. Степь до самого горизонта покроется цветами, дамы наденут соломенные шляпки, в беседке будет играть военный оркестр, в Тобольском театре станут давать Ифигению в Авлиде или еще что-нибудь в этом же роде, а я начну обживать новый дом, может быть, одна, а может быть, и с мужем. Она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Никто не называл доктора Вольфа по имени Фердинанд, это было не русское имя. «Фердинанд Богданович», — пробормотала она, — «я, должно быть, вас задерживаю. У вас, наверное, назначены встречи. Та встреча, которая происходит у меня сейчас, самая важная из всех», — ответил он. София испугалась такого стремительного поворота событий и поспешно отвернулась. Надо было как можно скорее сменить тему, заговорить о чем-нибудь другом. И она лихорадочно старалась отыскать новый предмет разговора. Ей припомнились двое несчастных, которые в эту минуту медленно двигались в санях от станции к станции по белой равнине, приближаясь к месту каторги. Нынешнее счастье заставило ее напрочь о них позабыть. Какое чудовищное проявление эгоизма. И это у нее-то, всеми силами души, жаждущей сочувствовать ближнему, Софи пробормотала, словно в забытьи. Где-то они теперь. Кто? Удивленно переспросил доктор Вольф. Дуров и Достоевский. И правда, я даже не спросил у вас о них. Вы ведь видели с ними сегодня утром? Да. Они держались спокойно и мужественно. Куда более спокойно и мужественно, чем я, которая всего лишь провожала их. Скольким же еще людям предстоит потерять свободу ради того, чтобы в один прекрасный день все стали свободными? Все люди свободными никогда не станут, ответил доктор Вольф. Да, впрочем, не так уж сильно им этого и хочется. Те, кто питает истинную любовь к свободе, немногочисленны. Большинство предпочитает думать так же, как думает сосед, а еще лучше не думать совсем. Вы циничны. Нет, не циничен. Может быть, разочарован. Лишен иллюзий. Чем больше я думаю, тем более убеждаясь в том, что, добиваясь для наших ближних права действовать по их усмотрению, мы входим в противоречие с природой людей, которым свойственно сбиваться в стада. Если мы отнимем власть у царя ради того, чтобы отдать народу, народ поспешит отдать ее кому-нибудь еще. У народа есть дела поважнее, чем управлять собой. Ему надо есть, спать, работать, развлекаться, любить, производить потомство. Вы говорите о русском народе. Это единственный народ, который я знаю. Но я предполагаю, что и французский народ точно так же. Софи решительно тряхнула головой. Вы заблуждаетесь, Фердинанд Богданович. Понятие людской массы – это славянское или даже скорее азиатское понятие. Именно здесь можно ощутить сокрушительную мощь больших человеческих потоков. Во Франции, напротив, каждый считает себя единственным носителем истины. Это арена, на которой сталкиваются всевозможные мнения. Это родина невероятных разногласий, заповедник, изобилующий завтрашними идеями. Как я люблю слушать, когда вы говорите о Франции, прищурившись, заметил доктор Вольф. У вас щеки начинают пылать, ноздри трепещут. Она было подумала, что он над ней посмеивается. Настолько все эти комплименты казались неподходящими для женщины ее лет. Однако Фердинанд Богданович глаз с нее не сводил и смотрел при этом так простодушно, что пришлось признать очевидное. Он видел ее такой, какой хотел видеть. И Софи поспешила разгладить две вертикальные складочки, которые появлялись у нее между бровей, когда она внимательно к чему-нибудь прислушивалась. Солнце било в глаза, слепило, и она чуть наклонила голову. Доктор Вольф спросил, «Придет ли когда-нибудь день, когда вы перестанете сожалеть о вашей стране?» «Разумеется, нет», — ответила она, — «но я глубоко привязалась к России. Почти привязалась к Сибири». «Благодарю вас», — хриплым от волнения голосом произнес Фердинанд Богданович. «Вы доставили мне большую радость». Софи поежилась, дрожащей рукой подняла воротник. «Вы совсем замерзли», — воскликнул он. «Это я во всем виноват. Мы не должны были так долго сидеть на этой скамейке». Но Софи положила руку на его широкое сухое запястье. «Да нет, ничего подобного. Я прекрасно себя чувствую. Просто уже довольно поздно. Ученики меня заждались. Может быть, пойдем, если вы не против?» Они поднялись. Воробьи, что-то клевавшие у подножия обелиска, с громким чириканьем вспорхнули с земли. Софи уже знала, что доктор Вольф не произнесет никаких решающих слов. Он упустил время. И она испытывала от этого облегчение, хотя всего несколько минут назад ей так хотелось, чтобы доктор объяснился. «Сама не знаю, чего хочу», — печально подумала Софи. Они вышли из сада. На улице им то и дело встречались знакомые. Софи любезно отвечала на их поклоны, гордая тем, что ее видят идущий под руку с доктором Вольфом. Глава третья. Софи застала рабочих врасплох. Мгновенно перестав болтать и грызть семечки, они поспешно принялись за дело. «Ну, что я вам говорила?» — — шепнула новоявленная хозяйка дома, сопровождавшим ее Наталье Фонвизиной и Полине Анненковой. «Не успеешь отвернуться, они немедленно все бросают и сидят сложа руки, пока я не появлюсь». Вот уже полтора месяца, как в доме шел ремонт, но за все это время плотники только-только успели выстрогать пол и поправить двери. Что же касается штукатуров, они не спеша продолжали закрывать дранку потолка. На самом деле это были, конечно, не профессиональные рабочие, а бывшие каторжники, уголовные преступники. Каждый понедельник в город прибывала небольшая группа ссыльных, и жители Тобольска немедленно являлись во двор тюрьмы, чтобы нанять работников, в которых нуждались. Плата была определена раз и навсегда – 10 рублей в месяц. Тех, на кого спроса не оказалось, отправляли в соседние деревни. Но и те, кто оставался в городе, далеко не всегда оправдывали надежды. Вот и теперь Софья удрученно оглядывала свою команду. Здоровенный дядька огромного роста, толстопузый и бородатый, лениво возил мастерком. Рядом с ним горбун вяло, без малейшего интереса к работе, тюкал молотком, кое-как всаживая в доску гвозди. «И думать нечего о том, чтобы дом был закончен к Пасхе», — со слезами в голосе произнесла Софья. «Непременно закончим, барыня. Можете не сомневаться», — убежденно возразил бородач. «Вот увидите, все получится лучше некуда. К тому же доктор обещал завтра прислать вам на подмогу еще двух человек.